Пит оборвал речь. Нервное напряжение кончилось. Гости чувствовали искреннюю потребность выражать восторг и не знали, как его выразить в салоне. Эдмунд Берг приподнялся на кресле и проникновенно воскликнул, простирая обе руки к премьеру. «Возьми камни рукой, возьми силой пастырь!» Но, воскликнув, тут же пожалел, что и речь Питта, и его вдохновенные восклицания случились не в парламенте, а перед аудиторией всего из 20 человек, без участия представителей прессы. Питт, молодой человек и исключительно практик, никаких книг не писавший, не был конкурентом для Берка, который вдобавок видел в нем теперь как бы своего ученика. Общество стало разбиваться на группы. Кривцов и Лизакевич занимали дам. Мужчины сгруппировались вокруг Питта. Чувствуя особый подъем от блестящей речи и от второй бутылки портвейна, премьер разговаривал с Берком о политической философии, цитируя своих любимых авторов, особенно Болингброка и Мильтона. Берк одобрительно кивал головой, слушая эти цитаты и приятно сознавая неизмеримое превосходство своей учености над тощей эрудицией Питта. Оба они упорно, но тщетно старались вовлечь в беседу Воронцова, который равномерно ухаживал за гостями. Тейран слушал молча и не обнаруживал ни малейшего желания вступить в разговор. Пристлей, к большому неудовольствию посматривавшего на него издали Лизакевича, заинтересовался розовыми восковыми свечами. Он даже вынул одну свечу из канделябра и то наклонял ее, то дул на нее, но делал все эти опыты так ловко, что ни одна капля воска не пролилась на дорогую шитую скатерть столика. Внезапно пастор оторвался от этих опытов и радостно вступил в разговор. Пит сделал какую-то ошибку в цитате, и Пристлей, который знал все, немедленно сияя, его поправил. Толеран не мог удержаться от улыбки. Первый министр нахмурился. Его лицо приняло то злое, гневное выражение, за которое враги окрестили его кличкой «Сердитый мальчик». Он ничего не сказал, но про себя подумал, что оба эти человека, Пристлей и Толеран, совершенно напрасно проживают в Англии, только смущая умы в такое опасное время. И немедленно занес это в память на случай, если ему удастся, как он рассчитывал, в связи с войной, приостановить действие конституционных гарантий и habeas corpus acta. Закончив разговор с Берком, он поднялся и подошел к хозяину. Воронцов заметил восторженный взгляд, которым смотрел на Питта Шталь, и, желая сделать ему удовольствие, вторично представил его первому министру. Он сказал при этом несколько очень лестных слов о молодом человеке. У Шталя покраснело не только лицо, но и шея. Пит рассеянно пожал ему руку, хотя уже сделал это раньше, при входе в гостиную. «Вот плачет все, что не видел Парижа и не может туда попасть», — сказал, улыбаясь, Воронцов. Первый министр, очевидно думавший о другом, вдруг впился в Шталя своими сверкающими глазами. «А вы хотите попасть в Париж?» — спросил он медленно. В это время одна из дам уронила веер. Воронцов поспешил к ней и, подняв веер, любезно заговорил с дамой. «Вы хотите попасть в Париж?» — повторил Пит, еще зорче впиваясь глазами в юношу. Шталь так оробел, оставшись один на один с первым министром, что не мог ничего ответить, кроме «да, я хотел бы», и то есть ему казалось, будто глаза Пита его раздевают. Так они постояли молча с полминуты. «Как вас зовут?» — вдруг коротко и властно спросил Пит. «Кто вы? Вы офицер?» Шталь ответил, как отвечал в училище, когда не знал урока. Он добавил, что имеет к Питту письмо от графа Зубова. «Ваш посол говорит по-французски так хорошо, что его часто принимают за француза», — сказал неожиданно Питт с явным неодобрением в тоне, очевидно относившимся к этому удивительному знанию иностранного языка. «Кажется, много русских говорит по-французски не менее хорошо. У нас это большая редкость. Если вы совершенно свободно владеете французским языком», — вдруг быстро добавил он, не сводя глаз с молодого человека, «я, пожалуй, мог бы доставить вам случай побывать во Франции». И вдруг, переменив тон, он равнодушно добавил: «Приезжайте ко мне на Даунинг-стрит завтра». Он справился по книжке в четверть третьего. «Я хочу видеть письмо графа Зубова. Я чрезвычайно уважаю графа. Вы скажете дежурному секретарю: русский офицер от графа Воронцова». С этими словами, небрежно кивнув молодому человеку, Питт отошел к хозяину дома и, беззаботно улыбаясь, заговорил с ним, как будто нечаянно отводя его в сторону. До Шталя донеслись слова: «Участие в общем деле, славная русская армия». Он увидел также, что выражение лица графа Воронцова сразу переменилось. Приветливая хозяйская улыбка сошла, уступив место выражению бесстрастному и даже жестокому. Они так говорили несколько минут. Никто из гостей к ним не подходил. Затем Питт улыбнулся еще беззаботней и, чуть пожав плечами, отошел, как будто с некоторой досадой. Он обменялся вполголоса несколькими замечаниями с Берком, затем вслух что-то произнес о прекрасной погоде и простился. В душе мисс Элеоноры Эден стало темно и холодно. Воронцов с прежней хозяйской улыбкой проводил первого министра до площадки и там крепко пожал ему руку, сказав с чувством: «Дорогой друг». Лизакевич спустился с Питтом к входной двери. Какие-то люди вновь рассыпались по улице. Через секунду стекла гостиной чуть задребезжали от ускоряющегося топота огромных лошадей. Вскоре после ухода Питта начался общий разъезд. Он произошел чрезвычайно быстро. Точно каждый боялся остаться последним. Воронцов едва успевал просить гостей посидеть еще немного и уже почти не менял своих прощальных любезностей. Пристлей поспешно одевался, желая на улице возобновить с Толераном разговор о первородном грехе. Толеран с тревогой поглядывал на пастора, рассчитывая немедленно ускользнуть. Молодые секретари неустанно бегали по лестнице, провожая дам, и возвращались наверх. Мисс Элеонору Эден проводил до самой кареты едва ли не весь состав миссии. «Вот-вот кто правит миром!» — устало сказал по-французски Воронцов, садясь по привычке у камина и наливая себе минеральной воды. «У всех выдающихся политических деятелей есть что-то общее, что-то очень тяжелое, дурное. Очевидно, я совсем не политический деятель. Да, вот кто правит миром. Англия идет во главе человечества. Питт, Берг руководят Англией. Они, а за ними этот маркиз и лорд Аукленд, и больше всех тот пивовар с перстнями. Страшная сила. Она сломит французскую революцию. В сущности, Пристлей прав, он честнейший и благороднейший человек. Но что же сам он несет на смену Питтам? В области государственного строительства всем этим Пристлеям грош цена, как грош цена Робеспьером. То же самое и у нас. Кто создал великую Россию? Народ? Да, конечно, хоть народ в России, как и везде, глуп совершенно. Но без царей он не создал бы ничего. Как странно! Исключите Петра И вы увидите, что цари наши не блистали ни умом, ни талантами, ни добродетелью. Добродетелью не блистал, впрочем, и Петр. А что было бы с Россией без этих маленьких людей? Правда, у нас сохранилось бы в Новгороде вече. Зато в Киеве хозяйничали бы поляки, в Риге — шведы, на юге — турки и татары, в Сибири — китайцы или дикари. Хищные правительства создают великие государства, благородные их теряют. Вот странная проблема. Какова должна быть власть? Где она хороша? У нас — Зубовы, у французов — Мараты. Лучше всего в Англии, это бесспорно. Но радости здесь мало. Парламентское лицемерие, интриги, подкуп. И везде деньги, деньги. Я обо всем этом думаю 25 лет, и пока ничего хорошего не придумал. Думали, впрочем, об этом люди и поумнее меня. Одно ясно — истории ломать нельзя. Именно потому Англия первая страна в мире, что в ней ничего не ломают. «Глубокое слово», — сказал Берг. «Я не люблю смотреть на разрушение чего бы то ни было». Воронцов, видимо, не ожидая ответа, задумался. Лизакевич, Шталь, Кривцов не слишком внимательно слушали его слова. Они были переполнены впечатлениями вечера. Шталь сел в кресло, в котором только что сидел Пит, и думал о своей все увеличивающейся близости к знаменитейшим людям мира. Хотелось ему описать вечер петербургским приятелям. Очень волновало его и предстоящее свидание с первым министром. Он старательно припоминал и обдумывал каждое сказанное слово. Было ясно, что Пит хотел дать ему какое-то важное, таинственное и опасное поручение в Париж. При этой мысли у Шталя радостно и тревожно замирало сердце. Он хотел в первую минуту поделиться своими чувствами с Воронцовым, но потом решил, что лучше пока никому об этом не говорить. Кривцов и другой секретарь вполголоса говорили об Леоноре Эден и давали непочтительное объяснение нечувствительности Питта к ее божественной красоте. — Она лучше, чем госпожа Сиденс, — сказал восторженно Кривцов. Завязался не слишком горячий, впрочем, спор. Лизакевич, вспоминая сотни приемов и раутов, на которых ему пришлось быть в жизни, угрюмо слушал молодых людей.